Амперфект. 1С Паблишинг и студия Амперфект представляют. Фантазия. Книга вторая. Не делай глупостей. Саймон Вейл. Пролог. К потолку была прикреплена стальная ферма, к которой, в свою очередь, была приделана прямоугольная рама размером с дверь. В центре рамы, удерживаемая тонкими синтетическими тросами, покоилось крепление с замком и поршневым манипулятором, согнутым буквой «В». Напротив рамы был установлен комплект старого VR-оборудования, умная дорожка и система фиксации тела на тросах. Человек вошел в комнату, держа в одной руке продолговатый предмет — копье. Он прошел к установке и прислонил свою ношу к раме. Металл звякнул о металл. Человек раскрыл крепление, подхватил копье и вложил его в держатель, закрыл скобу и прикрепил свободный конец манипулятора к древку, потом повернулся и шагнул на умную дорожку. Щелкнули карабины, которыми цеплялась к телу фиксация, человек повис, проверяя натяжение. Копье было закреплено на уровне его груди. Руками в сенсорных перчатках человек надвинул на глаза плотную маску с линзами и вырезом для носа. Прозвучала голосовая команда, и система включилась. Замигали множественные лампочки, на мониторах поплыла телеметрия. Человек назвал адрес подключения и некоторое время молча стоял на умной дорожке. Потом отчетливо сказал: «Проверку системы, гарантирующей подлинную смерть, разрешаю». Блок с закрепленным в нем копьем пришел в движение. Оружие резко сдвинулось, метя человеку в левую ногу. Потом рванулась через всю раму по диагонали, нацелив стальной наконечник в правое плечо. Заработал манипулятор, проверяя скольжение копья по оси Z. Человек под маской не дрогнул, когда острый наконечник остановился в дюйме от поверхности черного костюма. На контрольном экране зажглась надпись: «Проверка пройдена успешно. Идет установка соединения с сервером». Умная дорожка под ногами человека ожила.